Глава 26. Соперница. Юлия Новикова. В окнах соседнего дома горел свет, а значит, Норман был дома. Стало как-то досадно, что он сам не зашел ко мне. Я ведь просила Эмилия сообщить мне о результатах переговоров с Умарой, но почему-то он не сделал этого, что вызвало досаду. В других обстоятельствах я воздержалась бы от визита к мужчине, не спешившему самостоятельно встречаться со мной, но дело было серьезным. Вид на жительство — это не тот вопрос, с которым я стала бы шутить и откладывать в долгий ящик. Перспектива снова оказаться в реабилитационном центре меня никак не вдохновляла. Решительным шагом я направилась к крыльцу и постучала в дверь. Открыли мне не сразу. Эмили вышел какой-то взъерошенный, и это определение касалось и его, и без того отросшей гривы. Взгляд у мужчины был какой-то мечущийся. На моей памяти такой был только у одного из моих любовников, которого я застала в постели с нашей соседкой. «Юли, я немного занят. У тебя что-то срочное?» — спросил Норман. «Да», — лаконично ответила я, ожидая приглашения в дом. Но как-то Эмилий замялся. «Милый, кто там?» — громом среди ясного неба прозвучал мелодичный женский голос. «Милый?» — я не ослышалась. Застыв на месте, я не знала, как реагировать на происходящее, но в душе разливалась противная горечь. Через пару секунд, обогнув внушительную фигуру Нормана, передо мной появилась стройная и очень красивая платиновая блондинка с яркими зелеными глазами, нежным румянцем на идеально ровной светлой коже, пухлыми губами, которые в данный момент капризно надулись. В общем-то, я себя считала вполне привлекательной женщиной, но в сравнении с этой дамочкой сама себе сейчас показалась бесцветной молью. Особо опалила меня оценивающим взглядом и, похоже, с моей оценкой согласилась и даже посмела усмехнуться. «Дебора, я много раз просил тебя не называть меня больше так. И вообще, тебе пора. У меня еще есть дела». Раздраженно отозвался мужчина, недвусмысленно указывая блондинке на двери. «Ладно тебе, Эмилий, не сердись. Подумай еще раз над моим предложением и не увлекайся своими... делами». Заявила это змеище, окинув меня высокомерным взглядом. «Уходи. Это тебя никоим образом не касается. И ответ останется прежним». Холодно сказал Норман. «Посмотрим». Хмыкнула блондинка и, наконец-то, двинулась к выходу. Я посторонилась, пропуская дамочку. Мне сейчас тоже хотелось уйти, чтобы не чувствовать себя дурой, но я осталась стоять на крыльце. Не собиралась показывать кому-либо, насколько меня вся эта непонятная ситуация выбила из колеи. В конце концов, я действительно пришла по важному делу и должна его решить. «Извини, бывшая жена соизволила нанести мне внезапный визит. Пройдешь?» — устало предложил директор. Я кивнула и переступила порог. Проходя в кухню, я не удержалась и бросила взгляд в сторону спальни, но дверь туда была закрыта, и мое любопытство осталось неудовлетворенным. Тот факт, что эта блондинка является бывшей супругой Эмилия, не особо успокоил меня. Где-то я слышала, что старая любовь не ржавеет, и видела немало примеров, когда пары сходились вновь после разводов, поэтому рано было расслабляться. «Юли, так что у тебя случилось? Что-то с детенышем?» — спросил Эмилий, включив кофемашину. «Нет, с малышом все нормально вроде бы. Мы ели и гуляли несколько раз, сейчас он спит. Отчет я выложила в сеть заповедника, как ты и просил». Отозвалась я, присаживаясь на краешек стула. «Мне звонил Дэйв Говард. Это куратор от муниципалитета. Он хочет завтра прилететь, чтобы осмотреть место моей работы и условия проживания. Я не стала бы тебя беспокоить так поздно, но вопрос серьезный. Не могу себе позволить лишиться вида на жительство», — пояснила я, отказавшись от чая. «Понятно. Не волнуйся, я выпишу ему пропуск. Если хочешь, могу присутствовать при вашей встрече», — предложил мне Норман. «Буду признательна. Ладно, уже поздно. Мне лучше уйти», — сказала я, намереваясь вернуться домой. «Подожди. Я заказал пиццу с роботизированной доставкой. Поужинаешь со мной? А то как-то неудобно, что я тебя постоянно объедаю». Улыбнулся Норман, а я прикусила губу, не зная, что ответить. А впрочем, почему бы и нет? О своей симпатии я уже и так опрометчиво призналась Норману, поэтому не видела причин теряться. К тому же, это была идеальная возможность осторожно выяснить, чего хотела та белобрысая змеюка от моего Эмилия. «С удовольствием. А ты расскажешь мне о Поле Доусоне?» — спросила я, начав с нейтральной темы. «Что именно тебя интересует?» — сразу насторожился мужчина. «Ты обещал сообщить мне о результатах переговоров Доусона с Умаром. Напомнила я, сделав пометку о том, что мой интерес к другим мужчинам Эмилия все-таки задевает. «А, ты об этом. Пока обрадовать тебя нечем. Наш запрос у Марца приняли, но никакого ответа еще не дали. У них обострился конфликт с Дарреном на границе сектора. Думаю, у Мари пока не до проблем одного маленького потерявшегося Мирса». Отозвался Норман. В этот момент его аук просигналил, и хозяин дома пошел принимать свой заказ. Следующие полчаса мы молча наслаждались пиццей. Вернее, ел в основном Эмилий, а я пила чай и обдумывала, как бы осторожно выяснить ответ на интересующий меня вопрос. «Юли, тебя что-то беспокоит? Ты выглядишь задумчивой», — уточнил Норман. «Да так, глупости». Загадочной улыбкой отозвалась я. «Расскажи, если не секрет, мне очень любопытно», — попросил Эмилий, а я подумала и решила немного схитрить. «Все дело в Дэви Говарде. Мне показалось, что этот мужчина как-то слишком заинтересовался мной, но причину я не понимаю». Со вздохом призналась я. «И что тебя смущает? Ты привлекательная, умная и очень добрая женщина. Почему тебя удивляют мужские симпатии? Или он как-то давит на тебя?» Уточнил Эмилия, внимательно сканируя меня взглядом. «В том-то и дело, что как таковой симпатии я не заметила. Ну, да ладно. А чего от тебя хотела бывшая супруга?» Тут же перевела я тему. «Помириться. Развод испортил ей репутацию». Горько усмехнулся Норман. «Почему ты думаешь, что она хочет вернуть тебя по какой-то неправильной причине? Быть может, она просто скучает по тебе?» С опаской поинтересовалась я. Нет, хвалить соперницу не входило в мои планы, но выяснить точку зрения Эмилия было важно. «Когда бы Дебора успела заскучать? У нее на это просто не было времени. Между сменой любовников у моей бывшей проходит не больше недели. Как выяснилось, она и во время нашего брака не отказывала себе в связях на стороне». Хмуро отозвался мужчина. «А ты следишь за ней? Откуда такая осведомленность?» — уточнила я. «Не слежу. Я был бы рад вообще больше не слышать об этой изменщице. Но все старые знакомые и друзья считают своим долгом постоянно снабжать меня информацией о бывшей супруге. И вообще, хватит об этом. На сегодня с меня Деборы более чем достаточно. Уже поздно. Пошли, я тебя провожу», — сказал Эмилий, заканчивая с откровениями. «Да, пойдем», — согласилась я.